Бедность, а тем более нищенство и бродяжничество, в Грайнере вполне официально считалось чем-то вроде греха или порока, хотя и не совсем совпадал смысл. Впрочем, мне и в земной теологии смысл сего термина был не до конца ясен. Увечья туда же, а магические раны, как у старого воина, восстановить не в пример сложнее, а еще в разы дороже, если не на порядок. И вот мы возвращаемся к первому пункту, так что анарк, при всей своей гиблости, оказался еще неплохим вариантом. И переселялись сюда многие вполне себе добровольно. Со временем количество должно было перерасти в качество, последствия войны затянуться, и регион из края бродяжьей вольницы превратился бы в более-менее цивилизованный, возможно даже вернув былую металлургическую славу. Но Гафр, отец Айнара, умер задолго до этого светлого будущего, вложив все имеющиеся знания и средства в сына, что и помогло тому получить класс на 2 уровня раньше общепринятого. Именно помогло, личный талант тут всегда первостепенен. Как оказалось, 2,5 целеустремленных человека могут унести очень даже немало, а будь Сиан менее пожеванным, то и двери бы сняли. Замки так точно, но и так, немаленьких размеров баулы отнюдь не способствовали быстрому передвижению, замедляя как бы не сильнее, чем раненый. Меня замедляя, рыжий пер как танк, не удивлюсь, если у него уже почти 10 в силе, иначе объяснить такое количество дури в не самом мощном с виду теле сложно. Не почти 10, а минимум 10, и перк за нее очень непростой. Рывок в полумрак, выпад и режущий удар на отводе древка, ошивавшаяся возле шахтного подъемника пара бегунков перестала быть еще до того, как я начал вскидывать арбалет. Очень наглядная демонстрация разницы полноценного боевого класса по сравнению с парочкой непрофильных навыков. Хорошо, все же, что наше первое знакомство не перешло в оную демонстрацию. Идти по лесу в компании пусть и начинающего, но все же головореза, оказалось гораздо веселее, чем без такой компании, за исключением отсутствия опыта. Функционала создания групп или рейдов в местную систему не завезли, а нанести удар или выстрелить я банально не успевал. Какие вообще требования там, условия в гильдии для вступления? Раз уж покачаться не судьба, решил хоть поговорить. И что хорошего предлагают? У нас, только желание, из условий, хоть что-то делать. Вместо воина ответил Сиан, также заскучавший. Предлагают нам за разведку 0,5 серебрушки должны, это стандарт для меди, риска то не предвиделось. Как видишь, все предвидеть не получается. 24 медных нарыла, выходит. Помнится, от нежити мне в 1,5 раза больше перепало, хотя с ним изначально народу побольше было, в общем-то на то и выходит. Шиковать или раз в месяц ходить на задание не выйдет, но жить можно. Народу мало, и в гильдии, и вообще. Продолжал геолог, заманить деньгами, так нет тут их особо, зато и лишних вопросов не никому задают, и не любит тех, кто задает, если что. Несколько раз они пытались заменить гильдейцев невольниками, но вот фиг они угадали, затрат больше, толку меньше. Выстрелить все же довелось, в неосторожно мелькнувшую дрофу, а может просто слишком жирную, чтобы быстро скрыться, неважно, хороший повод для привала. Тем более, что у попутчиков явно был навык походничества или туризма, место для привала было подготовлено в разы быстрее, чем мною. Оставалось отыграться на жертве фикшеймига, тушка была ощипана, выпотрошена, беспощадно расчленена и зажарена в собственном жиру вместе с дольками недозрелой айвы. Кулинария 3. Интересно, влияет ли на скорость прокачки оценка окружающих, что можно сказать о почти недельной, а что вы хотели, с раненым ведь, прогулки через неспешно редеющий лес и унылые руины. Это скучно, что очень порадовало. Мы шли, отдыхали, шли, перекусывали, шли, спали и, внезапно, опять шли. Если бы не раны сена, шли бы еще больше, и я бы опнул выносливость еще раньше. Выносливость 5. Ловкости тоже перепало, до следующего значения осталось меньше четверти, а попробуйте перепрыгивать ручьи и переступать корни, одновременно не сбавляя шаг и не теряя из виду прущего неутомимо рыжим кабанчика Майнара. Еще и рюкзак, а значит и сила, хоть и немного. Даже интеллекту несколько процентов капнуло, наверное, умные мысли думал и не менее умные слова говорил, а энергию целенаправленно тренировал, и полезно, и удобно ветки убирать от морды лица. В общем, хорошо прогулялись, на самом деле. Лантия, объективности ради, тянула максимум на депрессивный райцентр Нечерноземья со средневековым колоритом, но не для того, кто 2 недели провел в лесу и подземелье. Ну, насрано местами и мусор везде. Ну, грязь вместо дорог и стены, познавшие ремонт последний раз никогда. Но улицы, а не лес, шум толпы, а не веток и листьев, перспектива нормально поесть, а не вновь жарить мясо на костре. И люди, много людей. Как оказалось, блуждание по подземельям неплохо излечивает от мизантропии, даже стража у ворот вызвала подобие позитивных эмоций. До того момента, конечно, пока один из них не открыл рот. Куда прешь? Где жетон? Где опись груза? Хули глазами лупаешь? Деревенщина, бля. Привратник явно задался целью убедить меня, что родные псники – милые и добрые люди. И не пиздите тут, что запрещенки не несете. Марш на проверку. Я уже раздумывал, провал ли это, и не пора ли валить кого получится и отступать, а шансы были, уровни у стражи были между 6-м и 8-м, и классом никто не обзавелся. Ситуацию изящно разрешил Лайнар, сунув в лапу говору на горсть меди, и шепнув что-то про сроки и скоропорт. Небрежный взмах медного же жетона окончательно убедил жирную усатую харю в нашей благонадежности, и он, буркнув неразборчиво одобрительно, провернул уже знакомый по подземелью турникет. Наличие жетонов у остальных его, к счастью, не заинтересовало, что было в моем случае очень кстати. Это все, конечно, хорошо, но вдруг и правда враги проберутся, поинтересовался я у воина, или что-то опасное пронесут, мало ли чего найти в руинах можно. Да кому мы нахрен нужны, оптимистически ответил тот, а пронести даже я знаю 4 дыры в стене. Вот и набирают в стражу откровенных отбросов, которые даже в лес ходить не могут. Поддерживая разговор, я не забывал вертеть головой, как-никак первый местный город. Был он предельно эклектичным, деревянные бараки соседствовали с фахверком, а мраморный фонтан на крошечной площади окружали типичнейшие сталинки, но при этом на удивление уютным. А по мере продвижения вглубь даже утоптанный песок сменился брусчаткой, а похожие на сараи лабазы, магазинчиками вполне приличного вида. Запах помоев и навоза, правда, никуда не делся. Гильдия авантюристов занимала целый немаленький квартал в Лантии, неудивительно, с учетом расположения города. Больше всего ее фасад напоминал усредненный заборостроительный техникум, с поправкой на глобальный дефицит стекол, окна были крошечные и вертикально вытянутые, высокий забор из грубого камня, башенки по углам, полноценное КПП, видимо, гильдейская верхушка здраво оценивала способность города к обороне, на случай, если он все же окажется кому-то нужным. Проверка при входе на территорию авантюристов была менее эмоциональной, но более тщательной. У спутников изучили жетоны, спросили, кого это они притащили и зачем, записали с моих слов имя. Напоследок провели чем-то, похожим на металлоискатель, по рюкзакам с лутом. Даже не знаю, к добру такая основательность, или наоборот. Внутренний двор, через который мы целеустремленно пошагали к известной, надеюсь, цели, оказался беспорядочно застроен зданиями разного размера, стиля и степени сохранности. Наконец-то я понял, что так резало глаза на заставе ордена, она подсознательно воспринималась заброшенной. Здесь же был беспорядок, местами переходящий в откровенный бардак, но он был живым. Целью нашей оказался ангар, наверное, сводчатое здание из рыжеватого камня, гранит, причем сразу необычного грейда, в предбаннике которого нас встречал местный Сидорович по имени Канерара, и вообще это была немалых габаритов баба, но как можно еще звать человека, поприветствовавшего Айнара фразой «Что за херню ты мне приволок?» Херня, не херня, но после вялого торга сошлись на 6 серебряных, по 2 на рыло. Жить можно. Мнение о результативности похода я тут же скорректировал, узнав цены на простенький регенератор, который вернул мне Сиан, ровно половина от им заработанного. А узнав, что цены у Эра еще и самые низкие, качество еще ниже, но не будем о грустном, и с половиной своей доли расстался, жопой чую, что пригодится, еще и мало будет. Дальнейший путь лежал в администрацию, мне оформиться, спутником поругаться. Туда мы и направились по стертым тысячами ног предшественников камням тротуара, несмотря на хаотичную планировку, разделение на пешеходов и транспорт присутствовало. Еще один плюсик в уровень цивилизованности Риана. Войдя в трехэтажное здание из пепельного туфа, Сиан сдал меня на руки старшей сестре Шапокляк, восседавшей в кабинете у входа за стойкой из обшарпанного, даже с виду древнего красного дерева, редкой. Чего они там накрутили? И не дофига ли с ее помощью можно узнать, а сам с Айнаром бодро учесали наверх. Желаете вступить в гильдию, несмотря на внешность, излучающую ненависть ко всем ближним, средним и дальним, бабка оказалась вполне милой, а главное, профессиональной и пофигистичной одновременно. Моя история про жизнь в деревне и вынужденный переезд в пограничье никаких вопросов не вызвала, восьмой уровень и класс артефактора, благожелательную реакцию, а вот общие дела с орнитами, легкое неодобрение, что-то вроде с виду такой приличный мальчик, а жопу не вытирает. Заполнив с какой-то невероятной скоростью страничку в устрашающих размеров грозбухе в потертом кожаном переплете, леди Шай вручила мне листик, из которого следовало, что я должен делать что должен, и не должен, что не должен. Вопросов уже с моей стороны не было, и взамен листика я получил уже знакомый медный жетон, необычный, несмотря на неказистый вид. Добро пожаловать в гильдию авантюристов Республики Грайнер, Сэм. С вас 6 медных монет, торжественно провозгласила Шей. Для удобства ношения и хранения рекомендую приобрести ремешок и чехол. В наличии есть широкий спектр материалов, от холщовой ткани до зачарованной на прочность кожи серебристой кобры. Под заказ возможны и другие варианты материалов и зачарований. Взяв самый простой комплект за полдюжины медных, из шнурка и тканевого мешочка, не хотелось огорчать бабульку. И спешно ретировался, пока оная бабулька не впарила страховку, расширенную гарантию и защитное стекло. Выйдя в облицованный резными дубовыми панелями просторный холл, чуть не столкнулся с задумчиво спускающимися Айнаром и Сианом. Судя по отсутствию радости на лицах, деньги у них также отсутствовали. «Дан, тебе же все равно на недельку нужно будет делать». Геолог не стал тянуть кота за яйца, увидев мой жетон. «Айда добьем вторую шахту и оплату за обе на троих». Интересно работает загруженный в голову переводчик. По возможности подбираются земные эквиваленты, но вот неделька, обязательно еженедельное задание от гильдии, просто дословно переведено, почему тогда не виклик. А насчет шахты я не против, о чем и сказал. Идея пропить части так невеликих сбережений была несколько неоднозначной, но и упустить возможность побывать в настоящем баре иного мира было глупо. Опять же, а вдруг там будет настоящая трактирная драка? Или бабы? Или драка с бабами? Ближайшие к администрации гильдии заведения с именем не заморачивалось, гильдия, из-за чего наша компания его и проигнорировала. Ну, еще некоторую роль сыграло то, что наличных денег нам хватило бы на бокал, просто бокал, наверное. Это если бы вообще пустили. Есть тут один погребок, со знанием дела проговорил воин, и недорого, и никто не отравился, насмерть так точно. А сюда ниже стали не заглядывают, да и тем не слишком рады. Только сначала вещи занесем, и так на твое копье косится. Если я предъявлял претензии гильдии за незамысловатый нейминг, то был неправ, Айнаров погребок названия не имел в принципе. Зато там были чистые стаканы, к сожалению, не граненые, относительно чистые деревянные столы и не слишком грязные дубовые лавки. Даже полы, похоже, иногда мыли. А еще был стакан эля за 2 монетки, вина, за 3 и водки, за 5. Когда меня кадавр проткнул, думал пиздец. Неделя, херня, пешком от столицы пару месяцев, особенно если жрать не каждый день. Да кто ж знал, что это не просто шлюха, а жена сотника портовой стражи. Обидно, что до защиты диплома месяц оставался, до 10 уровня, говорит, не появляйся ну, хоть Таурга завалили, сундук ее сожрал, прикинь, если не врут, конечно, не, рыбалка на севере, вещь, кто такие цыгане, о-о-о, сейчас расскажу, 100% тут разбавляют, такие сиськи, комнатка, до степени неразличимости похожая на снятую вечность назад у орденцов, только грязнее, захламленнее и очень тесное для троих. Перегар настолько концентрированный, что может считаться химическим оружием, да и других стимулов выбираться хватало, водички бы и наоборот тоже. Зачем? Вот зачем было так, пока приводил себя в порядок, с удивлением заметил висящее уведомление от системы. Мана 6. А это я жонглировал стаканами, помогая себе энергетическим жгутом, после чего им же отправлял тару на дозаправку. Выносливость тоже прибавила несколько процентов, видимо, зачла пьянку как тренировку устойчивости к токсинам. Когда вернулся, пробудились и остальные, Айнар даже поделился порошком от похмелья, напоминавший по вкусу порошок же, но стиральный, с заявленной функцией он справился на загляденье, желание сдохнуть перешло в желание пожрать. Вот желания куда-либо идти не было, так что рискнули доесть остатки походных харчей, сыр, вяленое мясо и сухари. Как говорится, что ему в рюкзаке сделается. Заодно подбил финансы, денег было 2 серебряных и 1,5 дюжины меди. Подобная комната на день, две монеты, еда, от одной медной до да вы там что, ебанулись совсем, курс лечения Сиана, 2 серебра, и это с большими скидками, как члену гильдии, и как пострадавшему на миссии. Амулет энергетического щита, от полудюжины серебра и да-да, вы определенно ебанулись, уже в золоте. Айнар не выгонял, но особого смысла экономить копейки не было, и я стал гордым арендатором соседней каморки, сразу на месяц. Идея скидки за долговременный найм сухонькому детку за стойкой консьержа почему-то показалась излишне новаторской, так что пришлось разменять серебрушку. В отличие от таургов, гильдейцы в своей общаге хотя бы вытирали пыль, возможно, у мертвых просто не бывает аллергии. Стоило ли это лишние монеты, сложно сказать, но дало возможность, перетащив пожитки, сразу завалиться на топчан, покрытый грубым шерстяным одеялом. Итак, что мы имеем? Копье, в наличии, арбалет, на месте. Аптечка, надо бы еще дополнить, или это у меня паранойя, даже если и да, в любом случае нужно. 1,5 комплекта шмоток подванивают. Камуфляжная накидка, моя прелесть. Инструменты, таурговы, тюремные, инспекторов, все пригодятся, оставляю. Пара кинжалов, хапеш, дротик и самострел, явно перебор, нафиг они мне в таком количестве. Бинокль, реально, бинокль, но откуда, и плитка, за каким я волок с собой, по сути, кусок железа. На самом дне завалялся совершенно забытый трофей стычки с магом, малый кинжал, необычный, материал, просветленный обсидиан, зачарование, укрепление, необычное, усиление урона, необычное, а я с хер пойми чем бегал, совет коллегам, попаданцам, почаще разбирайте лут, спина скажет спасибо, или не разбирайте, сила быстрее прокачается. Глава 11. Тревожность, затаившаяся в глубинах организма после знакомства с орденской нежитью, окончательно приутихла, когда оказалось, что часть пути мы поедем с попутным караваном. Отношение лошадок и ко мне, и к спутникам было абсолютно индифферентным. Если они, спутники, а не лошади, и решат меня прирезать и сожрать, то исключительно по искреннему зову сердца, а не ведомые инстинктами нежити. Да и ехать в повозке, даже с позорной для землянина 21 века скоростью, заметно лучше, чем идти. Еще и бесплатно, точнее в качестве дополнительной охраны. С учетом безопасности начального участка пути, по сути, в качестве дополнительного груза. Да спокойно тут, бегунки только забредают, да зверье еще. Сиан оторвался от созерцания поросшей мелким кустарником обочины. Вот правда, с полгода назад Кир, авантюрист стального ранга, учудил. Кричал, что он лесной эльф, что будет набегать, что 2 года ждал. Пока скрутили, он вознице глаз выбил, а 2 из охраны, руку и ногу отрубил. Пришлось протезы покупать, пока денег на регенерацию не вытрясли из гильдии. Благо, если непосредственно на гильдию контракт, с этим проще. А с имперцами как? Часто шастают, звездят про них только часто, уверенно заявил Айнар. С последней войны их реально не видели. Это отмазка такая. Загуляли вместо миссии, снарягу потеряли или пропили, понятное дело, имперцы виноваты. Вот, лично снял с трупа цветного, аккуратно протягиваю ему дымчатый стеклянный кинжал, а куртка с черного осталась в комнате, очень уж поизносилась. Уверенность воина сменилась сомнениями, с легким оттенком недоверия, но все ж предложил сообщить кому повыше, а когда в кинжале действительно опознали соседскую работу, даже уважением, про мелкие детали, типа помощи таурга и состояния здоровья имперцев я деликатно умолчал. Ехать было откровенно скучно, попытки узнать что-то новое о мире разбивались о привычности этого мира для окружающих, их гораздо больше интересовала тема выпивки, ценный шлюх, в принципе, последнее и меня тоже, но, блин, не в теории же, расценки узнал, и на том спасибо, даже задумался о правильности выбора класса, и такая ли уж страшная кара в случае провала миссии «Святош». Ехать было откровенно скучно, но лучше, чем идти. Но в итоге пришлось, хорошо хоть вдвое меньше, чем в прошлый раз, и раненый не задерживал. Так что 3 привала, 5 сожранных птичек, половину взял на себя Айнар, забитый общими усилиями блудный кабаненок, в шахте мясо пригодится, и мы на месте. Пауков в шахте не встретилось, равно как и бегунков, кадавров, привидений, и кто там еще из монстров встречается. Легче от этого вот совсем не стало, поскольку встретились самые опасные твари в обеих известных мне мирах, люди. Причем, такое впечатление, они были не слишком рады нас увидеть. Это я понял по арбалетному болту, застывшему в жиле гаснущих искр одноразового амулета Айнара. Педаарсы. Класс воина явно был на грани трансформации в берсерка. 10. Серебра. Расслабился я в хорошей компании. Даже шедший впереди Сиан, явно уступавший мне в прокачке, успел нырнуть за удачно перекрывавшую проход старую вагонетку и почти достал самострел, того же типа, что остался у меня в городе. Почти, так как его выбил молодецким пинком здоровый, практически квадратный жлоб без следов интеллекта на лице. Отсутствие этих следов было видно в свете упавшего фонаря геолога. Работа гильдейского коллеги с честью выдержала падение на камень тоннеля. Нужно будет изучить конструкцию, а пока подхватить энергожгутом кусок породы и запустить в жлобиную голову, параллельно еще один, а мгновение спустя, еще, потому что от первого броска он уклонился, как и от второго, от третьего, кстати, тоже, гимнаст гадский, куда он такой ловкий с таким телосложением. Ну хоть Сиан закончил копаться и всадил стрелу в район левой ключицы Борова, тут уже явно перекачанная ловкость не помогла. Помогла выносливость, ее тоже очевидно немало, пробитое плечо было просто проигнорировано, в отличие от стрелка, которому пришлось вжаться в гнилые доски вагонетки и неумело отмахиваться самострелом от короткого меча. При этом мистер Квадрат, хоть и решил сначала решить вопрос с Сианом, не выпускал и меня из поля зрения. Опытный, сука, лезть к такому в ближний бой было от чего-то сыкотно. В смысле, стоит проявить разумную осторожность. Выстрел будет только один. Взвести арбалет не успею, маны на три жгута, а Сиана сейчас, похоже, прирежут. И это еще не видно Айнаровых успехов, а как бы они не были отрицательными. Пьяное жонглирование хрупкими стаканами, кроме единички маны, прибавило еще опыта контроля, обычного опыта, не системного. Ну, или стремление сберечь свой жип само по себе хороший стимул к развитию, доломитовый обломок, получив начальное ускорение, свой полет продолжил облаком каменной крошки, от которой не очень-то уклонишься. Вот теперь почти радует, к тоненькому древку стрелы слева, а другой пружина далеко не закинет, присоединился тяжелый болт, еще и с серебряным наконечником, теперь уже справа. Ну а че, вдруг серебро эффективно не только против нежити, а и против пидорасов. В плохом смысле этого слова, разумеется, разница в бойце с одной дыркой и бойце с двумя сказалась сразу, чуть не пропустив тычок самострелом в глаз. Жлоб вяло отмахнулся гладиусом, но не выронил, сука, только перебросил в левую руку, и попытался разорвать дистанцию. Может атаковать раненых и не слишком почетно, зато очень приятно и безопасно, это я уже давно понял. Стоит отдать бойцу должное, первый выпад копья он принял вскользь на лезвие меча, перекатом ушел в сторону, но слишком уже медленно, слишком много потерял крови и слишком мало сил осталось. Косой выпад распарывает бедро, отвод руки, шаг вперед и укол под правое ребро, пробивающий печень. По ощущениям прошло полдня, по ощущениям же, но более адекватным, секунд 5. И да они офигели, раз ничего не дали, тут превозмогания хватило бы на целый взвод ультрамаринов. Ладно, пускай подавится, нужно перезарядиться. Пожрать бы чё, ману восстановить, но лишенный благотворного влияния Морксиан не оценит красоту отсылки. Да и времени нет, аккуратно продвигаться короткими перебежками, прикрывая друг друга, непростое занятие, особенно по узкому тоннелю и без подготовки. Поэтому в расширившийся штрек мы просто вломились веселыми орангутанами, чуть не споткнувшись о перегородивший проход свежий труп. Месть Айнара за потраченный амулет была страшна, держался он неплохо, против троих-то, но и от помощи отказываться был не настроен. Левого, движением арбалета указываю геологу цель, одновременно, показавшийся самым опасным из троицы здоровенный ласера, с руками-лопатами, в которых терялся так-то немалых размеров топорик, получив сразу болт и стрелку в спину просто помер, без каких-либо неожиданностей и спецэффектов. Всегда бы так, противники еще не осознали изменившейся диспозиции. А воин уже полоснул вытянутым лезвием гвизармы самого ближнего. Заплетенная в косички грязно-русая борода оказалась плохой защитой горла. Хорошо бы добить, пока дергается, опыт же, но лучше побыстрее взвести арбалет. Последний выживший, видимо, решил, что на тот свет лучше отправляться в хорошей компании. Сплетенный из позеленевших медных ветвей жезл растекся металлической лужей, а конус зеленоватого же пламени полетел в голову Айнара. Осыпавшееся пылью ожерелье окутало мерцающим занавесом тело мага, каждая пылинка притягивала внимание, плясала перед глазами, мешая не то что прицелиться, даже просто смотреть. Синхронные выстрелы куда-то туда сбили завесу, или же закончилось ее время действия, в любом случае увиденное не так чтобы очень радовало. Глубокий черный капюшон, зачем эти стереотипы, мы и так поняли, что как человек он не очень, слетел со стремительно сидеющей головы мужчины, скорее, даже парня лет 20. Вены навраз посеревшей, тонущей в язвах кожи поднятых рук вздулись до размеров хорошего каната, и лопнули, выплеснув содержимое. Кровь, даже не думала, как ей велит логика и гравитация, стекать вниз. Вместо этого она алым фракталом распалась практически до состояния пара, и начала заполнять кровавым туманом вырубленное в скале помещение, в том числе смещаясь и в нашу сторону, сильно быстрее, чем хотелось бы, смещаясь, судя по перекошенным рожам Айнара и Сиана, дружно рванувших по тоннелю, но не успевающих. Удар сердца. Я уже говорил о жопосбережении как мотивации к саморазвитию, а теперь могу писать диссертацию на эту тему. Маны нет, не успела восстановиться, но есть конвертация энергии, жаль, что только обычная. И есть я, ходячий, пока что, биохимический реактор. Будет плохо, я понимаю, и впервые активирую талант на максимум, одним волевым усилием, не давая себе возможности передумать. Стало неплохо, стало херово. Все тело, каждую его клеточку перекрутили в виртуальной соковыжималке, вытягивая что-то, что делает простой набор органов живым организмом, и слили куда-то, чему и название не знаю. Душа, дянь-тянь, неважно, хоть точка G, важно, что это даже не полдела. Из чистой энергии ничего не сделать, по крайней мере не сейчас, не на моем уровне, нужен материальный каркас, да хоть те же камни, подхваченные жгутом, им же под сводом скальной кишки раздробленные в доломитовую крупу. Каждая крупинка, узел сети, оплетенный тонким жгутом энергии, психоделической тюлью занавесивший тоннель. Второй удар. Остатки маны идут уже не на жгут, а на полотно энергии, тонкое, но максимально широкое, превратившее сеть в занавес. Должное превратить, но не хватает, слишком мало ее у меня, а значит снова конвертация. Подозреваю, даже уверен, что выгляжу я сейчас похуже сжегшего себя в посмертном выплеске колдуна, и имею все шансы с ним обсудить сражение в ближайшее время, но доделать – дело принципа. Да и интересно, сработает ли? Третий удар. Сработало. Алое облако растеклось пульсирующей взвесью по тонкой пленке, и сползло вниз, растекшись по полу грязной кашицей. Следом стек на пол и я. Самочувствие было как у негра с плантации Луизианы, сдохшего от голода, после чего воскрешенного опытным хунганом, и опять отправленным собирать хлопок. Встать сил не было, даже опираясь на руку, сморщенную, в трещинах и старческой пигментации руку. Сквозь бешеный волчок головокружения доносились неразборчивые голоса спутников и мелькание сообщений от системы. Жив вроде, в город нужно. Кто, блядь, жетоны, сука, настоящие, бронза и сталь, вселей, что-то поможет. Впервые за все время в новом мире я проснулся в приличном месте, мягкая кровать, полное отсутствие вездесущей пыли, даже окно чистое. Несколько напрягает, что совсем не помню историю моего появления в этом приличном месте, но хотели бы сделать со мной что-то противоестественное, вряд ли расщедрились на белоснежное постельное белье. Очевидную догадку, что это больничная палата, подтвердило появление врача, или кто он тут. Очнулись, констатировал очевидный флегматичный шарик на ножках. Как самочувствие, первым порывом было сказать, что хреновое, но внезапно осознал, что жить вполне можно, чем и обрадовал собеседника. Вот и хорошо, и сканер согласен. И вообще, если сразу от энергетического истощения не помереть, организм, как правило, адаптируется. Жизнерадостно тарахтел доктор, снимая с сои головы и предплечья какие-то ремешки и проволочки. Иногда даже умнеют потом, и не доводит дело практически до коллапса тонких тел. До вечера лучше оставайтесь здесь, и никаких энергетических манипуляций в это время. Хоть и платит гильдия, но работу-то мою жалко. Жизнерадостный колобок укатился, оставив после себя недоумение, с чего бы гильдия проявила щедрость, не вязалась с моими знаниями о ней это, совсем не. Впрочем, есть и более насущные проблемы, а раз пухлик вышел в одну дверь, значит решение проблем за другой, или под кроватью, но не хотелось бы. К счастью, не пришлось, все было настолько цивильно, что даже закралась мысль узнать стоимость проживания в такой палате, Очень уж разительный контраст со снимаемым клоповником. О, очнулся. Стучать Айнара явно не учили. Навели мы шухера. Просто охренеть как навели. Как оказалось, фраза про жетоны мне не примерещилась. Напавшие были членами гильдии, а такие способы решения разногласий внутри организации не слишком приветствовались. И если я бы предпочел получше спрятать трупы, то мои несколько менее асоциальные знакомые решили пойти официальным путем, заодно решив вопрос с моим лечением, к их чести, бросать меня не стали. Связь в Риане существовала, но не для нас, стоимость самого простого амулета превышала цену авантюриста низких рангов вместе со снаряжением и добычей, и двоих тоже превышала, троих, тут уже смотря каких. Так что Сиан остался вливать в меня имеющуюся и трофейную алхимию, а Айнар рванул за помощью, заинтересовав гильдейцев необычной разборкой и явно имперскими побрякушками у мага. Могли быть и трофейные, но оказалось, что нет. Разведывательная, как минимум, группа имперцев с полноценным цветным магом, получившая настоящие гильдейские жетоны, выполнившая несколько заданий и подтвердившая ранги, достали включительно у мага. Это залет. На наше счастье, между убрать свидетелей и сделать вид, будто ничего не было, и сделать вид, что так и было задумано, выбор пал на второй вариант. Даже мой старый трофей, каким-то вывертом интуиции публично засвеченный стеклянный кинжал, пошел в струю. Я теперь опытный борец с имперской угрозой, не кот насрал. Медали и почетных грамот, к счастью, тут не практиковали, так что нам просто закрыли оформленный задним числом медный контракт с ситуативным повышением до бронзы. Вышло по 3 серебра на каждого. Плюс часть трофеев пришлось добровольно сдать за компенсацию, еще по 5. Часть не пришлось, что также грело сердце внутреннего хомяка. И да, Сиан от скуки таки закончил картографирование шахты, так что еще 2 дюжины меди сверху. Айнар сменился симпатичной женщиной средних лет, выгнавшей посетителя и принесшей обед, безвкусную манкообразную кашу и компотоподобную жижу. Что ж, наверное, это полезно для выздоравливающего организма. Еще и бесплатно. Впрочем, разбор вознаграждения от системы – неплохой способ скрасить меню. Мана минус 7, мана 8. Отлично, скорее могли бы и больше. Очень уж перк за десятку охота. 6-6 – необычная конвертация энергии. Неудивительно, за такой-то изверт еще и маловато будет. Ранг класса повышен до редкого. 1-12 – необычные энергетические манипуляции. Получен уровень 8. Получено достижение. Боевой крафтер, необычное. Ремесленные классы не предназначены для прямой схватки с врагом, их роль обеспечить участников этой схватки всем необходимым. Но бывает, что процесс созидания происходит непосредственно в пылу боя, когда на счету каждое мгновение, когда от каждого движения зависит не только результат работы, но и жизнь. Бонус – снижение влияния сторонних раздражителей, эмоции и самочувствия на творческий процесс. Хорошо, конечно, но как-то даже несправедливо. Не, ну правда, корячишься тут, изобретаешь, конструируешь, а оно вон как нужно, получается. Первый улучшенный талант упрощал сам процесс конвертации энергии, повышал эффективность, но самое главное, теперь он не ограничивался моими собственными жизненными силами в качестве источника. Тепло, электричество, природная мана, все сгодится. Пусть иногда и с ужасным КПД. Новый ранг в энергетических манипуляциях расширил пределы изменения дальности и плотности, увеличили количество и качество контроля потоков энергии. И, как и в предыдущем таланте, главное не это, произошел качественный скачек. Возможность сохранения воздействия без постоянной поддержки потока, это же, пресвятые совокупляшки, да это же потенциальный аккумулятор. Вот теперь я настоящий артефактор, а не китайская подделка. Недаром этот прорыв открыл для меня 3-й ранг класса. Из талантов за уровень выбрал необычное использование трансцендентных творческих методик, более интересное, чем необычное же сочетание материалов, так как прелесть транса я уже распробовал. И это не то, о чем вы подумали, охальники, а о возможности сочетания различных, собственно, методик, пусть пока в наличии только одна. Свободный пункт характеристик отправился, понятное дело, в ману. Вроде бы все, теперь можно наслаждаться собственной неотразимостью. Глава 12. Вечером пришлось перебираться из больнички в свою комнату, оказавшуюся еще более унылой, чем мне запомнилось, по контрасту с такой симпатичной палатой. Но были и плюсы, посторонних глаз там не было, зато были мои вещи, кем-то заботливо принесенные, а еще, было желание, и не бабы, ну или не только ее, а еще и попробовать скрафтить аккумулятор. Первой жертвой творческого порыва и нового таланта стал завалявшийся в рюкзаке бронзовый обломок непонятно чего. Уже через пару минут несчастная железяка благополучно раскалилась и покрылась трещинами. Вливать энергию было просто, да это я и раньше умел. Вот задержать, уже сложнее, но новый талант помог. Ставшая густой и более цепкой, что лимона пропитала металлу, оплела ристаллические ячейки структуры, сохранив подвижность, вошла в резонанс со структурой металла и разлетелась вместе мелкодисперсной пылью, оставшейся от подобного объекта. Ну, тоже может пригодиться в жизни, особенно такой неспокойной, как моя. Намек понят, нужен другой материал. Со стеклом пошло веселее, колба от регенератора держала заряд как родной, а рассыпалась только в процессе отдачи. Получается, фэнтезийные штампы о магических кристаллах явно не на пустом месте взялись. Емкость то удалось закачать, мое уважение, как разбогатею, нужно будет обязательно повторить, но уже с более серьезными кристаллами, в идеале, с драгоценными камнями, чуйка аж пищит в предвкушении. Кожа и ткань, очень малый объем, медленная отдача, но почти без ущерба для основы, особенно если не пытаться исправить предыдущие пункты, тогда не придется сбивать пламя с заготовки. Тоже штампы, но уже другие, это же, получается, открытый путь к зачарованию вещей. Идеальным компромиссом оказалось дерево, приемлемая емкость, ровный темп отдачи заряда, малые паразитные потери. Даже ощутимый нагрев при отдаче и долгое время заряда не слишком портит картину. А плюс один к работе с деревом по итогам экспериментов, так совсем бальзам на душу. Айнар и Сиан куда-то слиняли, да и Ктулху с ними. Надеюсь, все же, не буквально, крупных водоемов поблизости вроде бы нет. Все равно проверить на практике, на что годится моя батарейка, всяко интереснее, чем бухать. Ладно, как минимум, не менее интересно. Несмотря на взаимную крепкую нелюбовь ордена и гильдии, принципы у организации были схожие, за деньги да, все, что хотите да, тем более доступ к мастерской. Оснащены гильдейцы были не в пример богаче нежити. От простого верстака до вполне себе полноценных систем магического проектирования и многоосевых станков, только на магическом же приводе. Последние, впрочем, гармонично сочетали недоступность по финансам и отсутствие навыков использования, а расплатиться за поломку даже натурой у меня вряд ли получилось бы. Ограничился чем попроще. Что попроще представляло собой небольшой верстак, наковальню и набор основных инструментов. За пару медных монет в день. Горн находился неподалеку, но был общим, несколько напрягает мою асоциальность, да пока и не нужно. Еще скучая в палате, я определился с первым претендентом на апгрейд. Очень уж надоело из-за длительной перезарядки ощущать лапы костлявой на своей заднице. Не для того я ее отъедал. Еще в орденской кузне в качестве механизма взведения я приспособил реквизированный реечный домкрат, верно прослуживший мне месяца два-три. Следов износа у механизма не было, так что аккуратно разобрав оружие, я еще более аккуратно запустил творческий транс, на пол шишечки, больше для ускорения процесса. Ну и да, мне начинало нравиться это чувство знания, возникающее в голове и управляющее процессом творения, эдакая лучшая версия меня. Можно сказать, что это я же, но максимально соответствующая идеалам класса, его концепции, наверное. Механическая часть готова. Сложного там приблизительно ноль, только заменить рычаг на зубчатое колесо. Осталось главное. Кровоостанавливающий набор приготовлен заранее, регенератор рядом, большой кусок жареного мяса завернут в пергамент. Алая струйка вытекает из разрезанной руки, потоки энергии дробят капли крови в совсем мелкую взвесь. Похоже на действие ублюдка из шахты, но кровь несет не ураганное свертывание крови же. Конечно же узнал, мне же было интересно, отчего я героически чуть не сдох. А чистую энергию. Она пропитывает приклад и ложе, сливается со старой привязкой, растворяется в ней, укрепляя и улучшая ее. Но это приятные мелочи. Понимание, подаренное системными талантами, дает ощутить, как растворенная в крови жизненная сила сливается с маной и образует сотые ячейки в структуре дерева, которое и не дерево уже, а само по себе артефактный материал редкого грейда. Кстати, стоит оно теперь заметно дороже простенького арбалета. Сделано много, возможно даже большая часть, но это все основа, фундамент. Ведь смысл не в запасании энергии, смысл в ее использовании, в еще одном аспекте сохранения воздействия. Потому что это не только аккумулятор, управляемый моим разумом, плывущим в потоках транса, мана растекается поверх сот ячеек, образуя своеобразную цепь, накинутую на взводную шестеренку, спящую до момента подачи энергии. Арбалет-то теперь не такой уж и простенький. Самовзводный арбалет, редкий. Материалы, древесина бука, оловянная бронза, серая сталь. Привязка кровью, редкая, СМ, ощущение местонахождения и некоторое увеличение навыков обращения с привязанным объектом. Насыщение кровью, редкое, незначительное увеличение энергетической емкости, малое снижение потерь энергии при хранении. Особенность, ограниченное дистанционное манипулирование. С полного заполнения энергией до полного ее опустошения тетива взвелась 4 раза, потом либо старый добрый рычаг, либо полчаса косплея зарядного устройства. Дистанционное манипулирование было и правда ограниченным, подтащить оружие не получалось в принципе, только очень медленно и печально повернуть. Попытка закинуть болт в жёлоб чуть не закончилась потерей сознания, стоит задуматься о магазине. Но это я, конечно, зажрался, возможность выстрелить, находясь в паре метров от оружия, может и пригодиться. С моей новой жизнью не может не пригодиться. Ничего, кроме собственно арбалета и чувства глубокого удовлетворения по итогам работы я больше не получил, но и самочувствие в итоге было на удивление приличным. Вывод просто напрашивался: хочешь качаться, изволь превозмогать. Но пока лениво, разве что магазин приделать, вот как раз и пружинка завалялась подходящая. Тем более, тут работы на дюжину минут, начать и кончить. Айнар, жаворонок сраный. Возможно, не совсем дружелюбно поприветствовал я визитера. Сначала лазит хер пойми где, потом спать не дают. Из мастерской я выбрался уже под утро, и омерзительно жизнерадостная физиономия раннего визитера совсем не радовала. Казалось бы, простая на фоне уже деланного задача, присобачить к арбалету магазин на 4 болта заняла несколько часов. Получилось, конечно, это ж я, не бухти, Дан, не впечатлился моим отпором Айнар, дело есть. Не хочу есть дело, хочу крем-брюле. Ну как тут было удержаться? Переводчик сработал неплохо, но отсылку Айнар не оценил, что с него взять. А вот вполне приличный десерт нашелся в небольшой кафешке неподалеку. По цене дюжины дней проживания в моей конуре, ну да и ладно, особой уверенности в будущем я не испытывал, и в накоплении капитала смысла не видел, в чем очень гармонично вписывался в местное общество. Информация о нашей миссии ушла на такие верха, что лучше и не думать, голова целее будет. Невнятно прочавкал воин, вгрызаясь в ароматный шашлычок с овощами на шпажке, явно более нажористый, чем выбранное мной блюдо. Сам понимаешь, пьяный треп это одно, а вот трупы, и хорошо, что только чужие, на это нужно реагировать руководству, и с этого можно кое-чего поиметь нам. Пиздюлей, лаконично предположил я, ну это тоже несложно, это в наших краях всегда пожалуйста. Но смотри, пойдет большой рейд, пойдут драгоценные ранги и с ними шишки ревизоры из столицы. Все, что хотя бы похожи на опасное, они просто помножат на ноль, некому им здесь противостоять, в нашем то захолустье. Маг-огневик уровня 30 плюс тех же наших знакомых пауков может сжигать просто бесконечно, у него мана будет быстрее восстанавливаться, чем новые подбегать. Понятно, если что интересное найдут, добыча их будет, да только мало что топов здесь заинтересует, иначе бы давно леса очистили. А вот нам любая мелочь сгодится. И что, тебе одному эта гениальная мысль в голову пришла? Не проникся я. И у гильдии нет своих трофейных команд? Жаль, лимоны хоть и существовали в Грайнере, но проходили по разряду деликатесов, и в здешнем меню не значились. Очень уж у Айнара довольная морда была. Карты эти ему все равно не нужны уже, философски произнес Сиан, доставая стопку красиво разрисованной бумаги. Так что и не кража это совсем. А кроме старого гларомало, кто забирался в такие дебри, это как кошку стричь, возни много, а шерсти мало. Логично же, что анаркцы не дураки были, зачем им размещать свои мастерские, склады и лаборатории в глуши, когда удобнее, у дорог и рек. Вдвойне обидно было, когда нарвались на умертвие, откуда оно там вообще взялось. У нас на троих добычи монет на 5 было, и те лайзи пошли на лечение, причем не хватило. Ну а я рюкзак наставника на память себе оставил. Слушая вполуха геолога, я прикидывал, что лучше, нормально отдохнуть перед выходом или все же попытаться реализовать мое пещерное озарение в виде нормального артефакта. Даже слабенький щит, даже разворачиваемый в ручном режиме всяко лучше, чем полное его отсутствие. Сдохший колдун не даст соврать. На другой чаше весов лежала железобетонная уверенность Айнара, что ничего опасного на территории шахтерского края не останется, а особой бодрости я в себе не ощущал. Ну, вы догадываетесь, что я выбрал. Вышли налегке, оружие, немного сухпайка, на случай, если всю дичь распугают, и медный контракт на картографирование, на случай дурацких вопросов, куда это мы все собрались с утра пораньше. Идти было скучно, тем более что попутного транспорта в этот раз не завезли. Возможность более тщательно рассмотреть окрестности Лантии была, скажем так, сомнительным плюсом. Унылое редколесье с не менее редкими дорогами и еще более редкими хуторами на туристическую жемчужину региона явно не тянуло. Спутников с нами также не было, и на второй день пути организовали подобие дежурства. Один из нас шел впереди с оружием на изготовку. Неизвестно, была ли в этом необходимость, а если была, то был ли толк, но оказывается, существовали достаточно строгие правила передвижения по дикой территории. У гильдийцев практиковался даже свой курс молодого бойца, где более опытные авантюристы натаскивали новичков. Причем, как это не шокирующее для имевших дело с гильдией звучит, натаскивали бесплатно, что, и правда они настолько круты. Поинтересовался я у воина, продолжая вчерашнюю тему о драгоценных рангах. Именно бойцов, как понимаю, в гильдии не так и много, скорее даже мало, согласился тот. Но если надо, найдутся, и не обязательно штатные, деньгами привлечь можно, ну, не всех, но многих. Но я так скажу, толковый егерь в лесу стоит троих воинов равного ранга, не в прямом бою, понятное дело, но толковый в прямой бой и не полезет. А еще такой момент, власти стран, где есть филиалы, к большому количеству подготовленных именно бойцов на своей земле относятся, скажем так, очень не очень. Или геомант, он покруче егеря будет, вклинился Сиан. Да если б с нами в шахте был геомант, это ебун колдучий три раза подох бы еще до того, как аркан инициировал. Манипуляций камнем, даже обычного ранга, вполне достаточно. В подземельях противостоять классу, на работу с твердью ориентированному, могут не только лишь все, мало кто может это делать, не говоря уже о чувстве недр, с таким талантом все тоннели были бы как на ладони, мы и не вляпались бы. Явно привлекал его класс с геоманта, раз даже вероятные таланты знает, но вряд ли ему такое светит, насколько я понимаю. Чисто магические классы, однозначно элита Риана, или как минимум входной билет в элиту, светит геолог, скорее всего, а потом уже, развивая имеющиеся, вкладываясь в интеллект и энергию, молясь на проки подходящих талантов, можно надеяться на эволюцию во что-то поинтереснее, что-то необычное, или нет, потому что это ориентировочно 30 уровень, если не рвать жопу. И лучше бы мне помалкивать про третий, редкий, ранг на 9 уровне. Уже то, что святоши про меня знают, напрягает более чем, совсем не нужно дальше расширять круг посвященных. Первые следы работы больших мальчиков мы заметили на третий день, накрытая чем-то площадным группа в полудюжину бегунков, без малейших повреждений на телах, без каких-либо следов боя, просто легли и умерли. Едомант, скорее всего, уверенно заявил Сиан, чуть сменить состав воздуха, и готово. Даже и хорошо, что добычи с них не бывает, неизвестно, что там по долговременности воздействия. Некрас тоже может сделать красиво, и еще более не факт, что стоит теперь лезть. Воин может и не приближался к университетам, но житейского опыта имел побольше, хотя и кровь, да и толковый маг жизни справится, если правильно подойти к вопросу. Жизнь это да, явно что-то вспомнил наш потенциальный геолог. Они особо этот момент не афишируют, репутацию блюдут, но предостаточно у них всякого интересного. Тоже избыточное насыщение праной сердечной зоны убивает не хуже, чем проклятие горящего сердца. А если не заморачиваться, решил прояснить давно волновавший меня вопрос, чистой энергией в глаз ткнуть, и готово. Или, еще лучше, пережать сосуд в мозгу, встречайте инсульт, готовьте гроб. Вот иногда, Сэм, ты умные вещи говоришь, задумчиво протянул Сиан, взводя свой самострел, настала его очередь изображать имитацию передового дозора. А иногда все же видно, деревня деревней. Преодолеть неструктурированной энергией ауру разумного равного уровня – это задачка для, например, монашеских классов минимум редкого ранга. Для надежности лучше повыше. Минимум десятка в энергии, и перк на плотность – это если именно глаз выдавить. Для тонкого воздействия внутри организма, да еще в бою умножая на 2, а то и три. Глубокомысленно покивал в ответ с задумчиво недовольным видом, дескать, нечего обзываться, у меня из университетов, только лес до подземелья, тяжела жизнь попаданца. Это получается, на уровне так 20-му местных один ключевой параметр достигает 10, если постараться, таких будет 2, но уже не у каждого. Уверен, что найдутся и обладатели характеристик поинтереснее, не могут не найтись, но все равно, про 10-ку в интеллекте и почти, в энергии тоже распространяться определенно не стоит. Вдруг тут принято выражать зависть в физической форме, а все-таки хорошо, что обзавелся ну, не то чтобы друзьями, но приятелями точно. Всегда был максимально асоциальным типом, но дикая природа продемонстрировала ценность хорошей компании. И информацией полезной можно разжиться, и в пути безопаснее, да и банально веселее. Сэм, ты чего обиде? Вошедшая в открытый рот спутника стрела раскрошила зубы, прошила небо и вышла над левым ухом. Не судьба ему стать ни геомантом, ни даже геологом, разве что скелетом-шахтером, если такие бывают. О чем я думаю, краем глаза успеваю заметить падающего, но вроде бы живого Айнара, а дальше темнота. Глава 13. Если я до этого когда-то жаловался на плохое пробуждение, забудьте, был неправ, каюсь. В свое оправдание могу сказать, что до сегодняшнего дня не умел опыта возвращения в этот, и вообще любой, мир посредством живительного пинка ботинком в печень. Бодрит, кстати, не хуже эспресса, или экспресса, как там его правильно, но еще более невкусно, можете мне поверить. Обладателем ботинка оказался крепко сбитый парень, одетый во что-то вроде уже камуфляжного костюма и увенчанный профессионально незапоминающейся мордой. Впрочем, долго разглядывать собеседника мне не дали. Имя, уровень, задание, многословием допрашивающий не отличался. Сэм, 8-й уровень, артефактор. Не стал изображать из себя героя я. Это вообще вредно делать, когда ты намертво привязан к дереву, а врагов, или как минимум очень активных недоброжелателей, как минимум двое, за спиной типа в камуфляже мелькнул второй, в таком же прикиде. Настроение у них, видимо, плохое. А может и сами по себе люди они нехорошие. Или мой ответ просто не понравился крепышу, потому что он опять приложил меня по многострадальной печени, в этот раз еще сильнее. Настоящее имя, уровень и задание. Столь же лениво уточнил этот хренов Фома неверующий. Что показывает твоя обманка, я и так вижу. Да блин, мужик, че ты тут начина? Договорить мне не дал уже немного привычный пинок в печень. Сука, если выживу, придется жрать алхимию. Дорогую, сука, алхимию. Чуть не стошнило желчью, а я даже пошевелить головой не могу, зато могу энергией. Со свежим талантом это уже практически телекинез. Не хочешь, значит, по-хорошему. Протянул парень. Зря. У моего учителя через дюжину минут допроса глухонемой заговорил. Мне, конечно, далеко до него, но на тебя хватит. И, внезапно, начал стягивать с меня штаны. А я, между прочим, гетеросексуален практически полностью, хотя это и несколько старомодно сейчас. Но, если серьезно, мне происходящее как-то перестает нравиться. Еще больше мне не понравились здоровенные, видимо цыганская, если бы тут были цыгане, игла у этого пидара в руке. Сразу как-то сам собой возник в голове сценарий ее использования. Настолько четкий сценарий, что решение проблемы малой проницаемости ауры для неструктурированной энергии само пришло в голову, и направляемая максимально концентрированным потоком моноигла вырвалась из пальцев и вошла в глаз. В отличие от всяких академических и магических заморочек, взаимодействие глазного яблока и острого куска металла было простым и понятным. Плоть слаба, металл офигенен, и он и кусок легко достал до мозга, или чего там у этого козла вместо. Арбалет ощущался достаточно четко, пара-тройка метров вперед и влево. Как раз возле резко обернувшегося в мою сторону напарника убитого, только чуть довернуть. Как хорошо, что полагаясь на надежность своего творения, а если честно, то из-за лени и пофигизма, оружие я держал всегда взведенным и с болтом в желобе, осталось только чуть довернуть. Болт застыл в тускло засиявшем мыльном пузыре, и бесполезно свалился на смятую траву, не дойдя до цели десяток сантиметров. Второй повторил судьбу первого, защитный амулет у напарника убиенного явно был классом повыше того, что спас Айнара в подземелье. Мажор Херов, обязательно нужно будет заняться разработкой собственной защиты, иначе фигня какая-то получается, сапожник без сапог. К счастью, третьего срабатывания амулета не случилось, и выстрел прошил вражиную голень насквозь. Хорошо, Конечно, но мало. В смысле, добраться до меня ему это вряд ли помешает, надо повторить. Спасло меня то, что неизвестный был прокачанный, подготовленный, умный, но действовал в парадигме имеющегося опыта. Если стреляют по нему, но никого в месте, откуда стреляют, нет, значит, у противника хорошая маскировка, или даже полноценная невидимость. Очень удачно отжатые у нас трофеи были сложены рядом с пушистым кустарником, в него и полетело метко брошенное воспламеняющее зелье, следом взрывное, а за ними веер метательных игл, и, наконец, сам камуфляжный, с коротким мечом наперевес. Простреленная голень, казалось, не беспокоила его от слова совсем, а у меня мана уже практически на нуле. Не сказать, что расходы на дистанционное управление оружием были слишком уж высоки, особенно если нет необходимости его поворачивать, но ощутимы, особенно в моем состоянии. Конвертация энергии – не совсем то, что сейчас нужно молодому растущему организму, но без нее он будет мертвый и разлагающийся, так что придется потерпеть. Уже знакомое и местами даже родное чувство выжимания организма, не отдельных его частей, а скорее всех клеток одновременно. Болезненно приятное чувство насыщения энергией, рвущее что-то несуществующее в материальном теле, но присутствующее во мне, выплеск энергии, активирующий спуск арбалета. Похвала себе, что в кои-то веки не дал лени оказаться сильнее, и таки реализовал в металле идею магазина. Промахнись я, успей перезарядиться защитный амулет, окажись похитителей больше двух, все было бы зря, потому что такие нагрузки пока не для меня, даже утруждать новых знакомых не пришлось бы, сам сдох, а так ничего, очнулся всего через несколько минут, даже не упал. Сложно упасть, когда веревки не пожалели. Веревки, кстати, отличные, со всеми имеющимися талантами управления энергией развязывал я их полчаса, не меньше. Где-то к середине этого срока стало понятно, что дело не только в качестве материала, но и в чуть ощутимом фоне, исходящем от пут. На ум пришло слова зачарования, хотя и без уверенности, что он в данном случае уместно. Подтащить висящий на бедре свежеодноглазого нож я сначала не додумался, как и пережечь концентрированной энергией, а потом и жадность подтянулась, в смысле хозяйственность, конечно же, такая вещь в хозяйстве пригодится. Тренировка, опять же, и уже с уверенностью можно утверждать, что в экстремальных условиях прокачка идет ощутимо быстрее. Характеристикам она достигла 10. Выберите бонус. Талант редкая конвертация энергии. Редкая конвертация энергии более эффективна, чем улучшенная конвертация энергии осуществляет преобразование и значительно сокращает потери при использовании сторонней энергии. Позволит конвертировать энергию вне своего тела. Умение энергетическое восприятие – необычное. Энергетическое восприятие – дает возможность воспринимать различные энергии существующими органами чувств. Детальность и чуткость восприятия зависит от показателей интеллекта и маны. Оба. Хочу оба. Если в случае с перком за интеллект выбор был очевиден, то сейчас совместный вой внутренних хомяка и жабы грозил вырваться в реальность. Но, если подумать, то третий ранг таланта — это хорошо, это классно, но мне это рано. Не смогу я полностью реализовать предоставляемые им возможности, в отличие от навыка, им бы я воспользовался прямо сейчас, для борьбы с недобровольным шибари, да и променять явно не рядовой навык, для меня, во всяком случае, на то, что и так есть шанс получить, было бы глупо. Жаль, не выпал перк на плотность энергии, про который упоминал покойный Сиан, видимо, для меня он внеклассовый. Кстати, насчет покойных, надо бы поискать Айнара. Вдруг он еще не, в компании все же веселее, но сначала вылокать болеутоляющие и регенератор, а еще более сначала, переждать волну жгучих мурашек в пережатых веревками конечностях. Чуть не споткнулся о блондинчика, выбравшего иглу в глаз, хотел было обоссать труп, но передумал, не время, да и не особая охота пока, так что просто пнул, как и второго. Что можно сказать, раньше мы не встречались, оно в моем случае и неудивительно. Я и до попадания особо широким кругом общения похвастаться не мог. Крепко сбитые, одетые в подходящую для леса униформу из оружия, кинжалы, короткие луки и короткие же мечи, все обычного ранга, но качественные и надежные. Воин нашелся неподалеку, без сознания и также надежно примотан к дереву. Развязав его, используя руки, это оказалось сильно проще, оставил приходить в себя, а сам наконец решил для успокоить нервы. В качестве успокоительного неплохо сработала проверка и перезарядка арбалета. Ну, в принципе, похож. Осмотрел я протянутый Айнаром лист пергамента с моим изображением. Действительно, достаточно приличным и хорошо узнаваемым. Так это, получается, мои фанаты были? Неожиданно, но приятно. Только кто им сказал, что они мои фанаты? Тебе когда-нибудь говорили, что юмор – это не твое? Вяло огрызнулся воин. Досталось ему основательней, чем мне. Крепко разбитая при падении голова намекала, как минимум, на сотрясение мозга и извиняла некоторую угрюмость. Сложно любить этот чудесный и восхитительный мир с трещиной в черепе. А вот кто сказал, это ты самую суть ухватил, молодец. Так-то смешного и правда было мало, слили нас явно в гильдии, вопрос только кто именно, ведь кандидатов хватало. Интриги добавляло то, что я лично там практически никого не знал. И рассуждать мог чисто теоретически, агентура имперцев, смеяться над слухами, о которой уже не хотелось, рядовой писарь за денежку малую, или сразу руководство, по каким-то своим мотивам, возможно, что и возвышенным, но нам-то что теперь делать, оказывается, это я вслух проговорил, ну да ладно, вполне актуально, для начала, что-то решить с самочувствием, потом с трофеями, сегодня в нашей паре гласом разума выступает воин, а потом валить нафиг отсюда. Возражений с моей стороны не поступило, пробитая голова друга явно требовали внимания и расходов, но волевым решением жаба была придушена. Лучше всего для внутреннего земноводного зашел аргумент, что отбиться или убежать в таком состоянии мы не сможем. Мне стало после принятого полегче, но для полного восстановления нужно время. А если нас таки убьют, вся добыча достанется совершенно чужим людям. А лут, между прочим, радовал. Занятная бумажка, кстати, тоже была найдена Айнаром в кармане одного из убитых похитителей. Хорошо, что я сдержал желание обоссать этот труп, иначе было бы несколько неудобно перед соратником. Тем более, что он молодец, даже с пробитой головой первый догадался о необходимости обыска. Больше интересного, правда, ничего не нашлось, зато полезного, в приличном количестве. Из оружейных трофеев настоящий, хотя и странноватый, жемчужиной был ломик аж целого редкого ранга с зачарованиями на прочности самоочищения. Еще приличная одежда и маскировочные накидки, неплохие зелья до аптечки с уже привычным набором алхимии. На пару дюжин монет серебром это тянуло даже без детальной оценки и без ломика. Я же говорил, что охотиться выгоднее всего на двуногую дичь. Из минусов подобного промысла, совсем не очевидно, кто по результатам охоты окажется дичью. Сиану, вон уже добыча ни к чему, зато нам больше достанется. Кстати, о Сиане, что будем делать с контрактом? Поинтересовался я более опытного в гильдейских вопросах товарища. И стоит ли вообще соваться в город, не возьмут ли нас там за белые жопоньки? Не должны, наверное, вроде не принято так. На слабенькую троечку с минусом развеял мои сомнения Айнар, закидываясь очередной порцией регенератора, чтоб такая херня шла сверху. Точно нет, бывает в гильдии всякое, но это уже перебор. А насчет задания ты вот карты рисовать умеешь? Я лично нет, я больше по вопросам безопасности. Я их даже читать не умею, если что, не стал казаться круче, чем я есть. И про контурные карты в школе тоже промолчал, вдруг такое практикуют только в империи, неудобно может получиться. И так уже много у кого появились ко мне вопросы, на которые отвечать и непросто, и неохота. Про не слишком качественное обеспечение безопасности предъявлять товарищу тоже не стал. В конце концов, морда на разыскном листе была именно моя. Видимо, мысль валить отсюда была не самой худшей. Ну, или мы наделали достаточно шума, чтобы привлечь третьего в нашу компанию. Нельзя исключать и вариант, что мы просто оказались не в том месте. Ну а самое очевидное, мое сраное легендарное достижение, интересно, можно ли его конвертировать в парочку, пускай и обычных, но без всяких сомнительных эффектов?